Компания Storytel и издательская платформа RUGRAM представляют Нидейла Нельте. Слепой страж. Книга первая. Слепая совесть. Читают Алексей Субботин и Наталья Белозерова. Пролог. Слепые стражи, пожалуй, самые удивительные и необъяснимые создания мира Айюван. Слепые, в привычном смысле слова, они удивительным образом умеют видеть самую суть всего, с чем соприкасаются, и остаются, вероятно, наиболее сильной армией не только своего мира, но и всей галактики. Слепого стража невозможно застать врасплох ни с каким оружием, а их преданность императору вошла в легенды. Именно они стоят на защите экваториальной границы Айювана. И если с женщинами Йована договориться реально, то дальше не проникал никто и никогда. Галактическая техника и галактическое оружие выходят там из строя, а метеороидные кольца, неизученные природы вокруг звездной системы, не только затрудняют связь, но и делают планету неприступной для нашего оружия. Корабли теряют управление, даже полностью автоматизированные, которые будто бы должны высчитывать безопасный путь. Имеется и еще одна странность. Уникальный мир был открыт совсем недавно. Планета никогда не подлежала колонизации и остается необъяснимым, откуда на ней взялись люди, биологически абсолютно совместимые с людьми Земли. Связь с последним кораблем Альянса, который женщины Йованы допустили на материк, оборвалась чуть больше десятилетия назад. В течение нескольких лет посланникам удавалось сохранять дружественный контакт с местными жителями, и вот в один момент все рухнуло. А двойной мир остается для нас загадкой и по сей день. Из лекции кандидата геокосмических наук Марата Броунера, Институт внеземных цивилизаций.